Блин, ладно, видимо, придется попытаться как-то наладить разговор хотя бы для того, чтобы сказать, что именно мне нужно. Я сделала глубокий вдох, потому что следующее решение, которое, отчасти из-за моей усталости, отчасти из-за нежелания что-то решать, давалось мне тяжело, и заговорила, во второй или третий, кажется, раз, на этой гребаной планете, я знаю речь, ну, если я благородное существо, то какого черта я тут, спросила я, подойдя на слегка нетвердых от усталости лапах к силовому полю и коснувшись его кончиком когтя, оно слабо спружинило, оттолкнув мой коготь назад, нет, ну правда, я все понимаю, но они что, заперли меня тут, а затем, когда я вспомнила, что мои прошлые попытки поговорить с обо мне увенчались успехом, я добавила вслух, черт, вы же не понимаете, о чем я, ну и что мне делать, принимать решение и думать о чем-то не хотелось, но было нужно. Джор и старик удивленно оглянулись на Аба, он ошарашенно разводит руками, когда я встретил его, он только невнятно рычал, а теперь осознанно говорит на турнианском, пусть и ломаном, это вы с ним так потрудились, стоп, они теперь понимают, что я говорю, а когда это они успели, с моей точки зрения я все это сказала на русском же, не мы, вмешиваться в мозговой процесс взрослого существа неэтично, холодно бросил старик Абу, а потом встал, обращаясь ко мне, мое имя Сулван, если ты поклянешься не рушить мой дом и не убегать до того, как мы достигнем взаимопонимания, я отключу силовое поле и выпущу тебя из вольера, ты не животное, а мой гость, ну-ну-ну. Клятву довольно легко забрать, мысленно усмехнулась я, к тому же под достижением взаимопонимания можно много чего подразумевать, да, много, ладно, предположим, я, по крайней мере, скажу им то, что они хотят, да, здравствуйте, я кивнула старичку, имя которого слабо задержалось в моем сонном мозгу, хорошо, я не буду рушить дом и все такое, но уберите вот это, силовое поле, или что это такое. Джор после кивка старшего коснулся одной из больших кнопок на сфере у дивана, и пелена щита пропала. «Ты ведь дракон, так, как нам тебя называть?» «Ага, криптонский дракон, что бы это ни значило. Ладно, как говорится, хоть кольцом назови, только в Ародруин не кидай. Ладно, это уже лучше. По крайней мере, какая-то часть моего раздражения не то чтобы пропала, но смягчилась, хотя бы не сижу теперь за тем силовым полем, как какая-нибудь змейка или ящерка в террариуме. Вот вам и минусы того, что ты выглядишь не как человек. Выйдя наружу, я уже после нескольких шагов, сделанных к таким большим по сравнению со мной криптонцам, поняла, что зеваю. Сэлль, да, можете так называть, Сэлвера. И не он, а она, сказала я первое, что пришло на ум. Не мое паспортное имя, а сетевой псевдоним. Но что поделать, если он стал более родным, чем то, что написано в бумажке, которая мне, если так подумать, больше и не нужна. И погодите-ка, я ведь женского пола, или нет? Как вообще определить, дракон перед вами или драконица? Даже система ничего не показывала внятного по поводу моего пола. Данный пункт вообще отсутствовал, когда я просматривала свою статистику ночью. «А вас как зовут?» – спросила я, снова зевнув. «Конечно, имя Аба, старичка и, если подумать, Джора, я и так уже знаю, хотя имя старичка что-то подвылетело уже из головы, а вот а, да, точно, как раз имя Джора я знать не должна, хотя стоп, его я слышала во время разговора обо с ним, повторите имена, нужно запомнить», добавила я, снова зевнув. Похоже, подсознание, решив, что сейчас безопасно, расслабило мое тело, и усталость, которую я замечала слабее, но которая все еще была, начала напоминать о себе. «Я советник Сулван, при мне муж моей дочери Ларел, ученый Джорел, и его друг, ученый Апвал», — повторил старый. «Ты не выспалась?» — Ап присел на колени, учтиво спрашивая. «Или принести поесть?» «Ты, выходит, уже половину суток не ела, если не больше». Я кивнула в ответ на то, как старик назвал себя. Почему-то от того, как Ап осведомился о моем состоянии, мне стало немного теплее на душе. «Чувак, я чуть не откусила от тебя кусочек, пока ты лежал с развороченной грудной клеткой, черт, мне теперь что, придется каждый раз, когда я голодна, бороться с желанием вцепиться в кого-то и надкусить. Вот вам и минусы превращения в хищное существо, и почему я не осведомилась по поводу своего рациона еще тогда, в Междумирье, пока вела разговор с тем драконом. Да, поесть нужно», кивнула я. «Как ты себя чувствуешь после взрыва и того, что было по пути сюда. Проще говоря, после этой маленькой выходки Брейниака. Ах, черт, нужно будет предупредить об этом семейство Илов. Эти злодейские роботы даже не поцарапали меня. Впрочем, без тебя я бы не справился. Разрешите ли мне провести ее на вашу кухню? Это Аб спрашивал уже у хозяев дома. Старший кивнул. Так, это еще что за нахальство? Вообще-то роботов победила я. И блин, чувак, ты реально идиот? У тебя что, все баллы в силу вложены? Минуя интеллект, они не поцарапали тебя. Я с раздраженным видом побежала следом за Абом, от возмущения аж на время позабыв об усталости. Они тебя почти убили, а ты говоришь, что не поцарапали. Тебя даже не беспокоит, что это были за роботы. Да вся их компания сейчас должна думать не только обо мне, но и об этом. У них тут что, каждый день какие-то глазоботы кого-то убивают. У меня возникло желание взобраться на плечо этого идиота и посмотреть на его лицо. Он серьезно сейчас или нет? Честно сказать, беспокоит. Аб открыл дверь на кухню, больше похожую на лабораторию. Но Брейниак пообещал разобраться с этой проблемой. Брейниак – это наш главный искусственный интеллект, хранилище информации всего Криптона. Он и расследует преступления, благодаря чему преступность у нас минимальная. Ах, ну понятно. Брейниак, вот чья металлическая рожа тут торчит. Я себе представляю, как он сейчас ухахатывается где-то на своих серверах, думая о том, как пообещал расследовать смерть того, кого сам же практически убил. Хотя черт его знает, может быть и не ухахатывается, а как раз составляет план того, как бы ему заполучить мою чешуйчатую задницу на опыты. А почему меня тогда не хотел ему показывать? Спросила я, взяв себя в руки в лапы, чтобы не начать материться вслух. Интересно, есть ли у криптонцев мат и какие нецензурные выражения они услышат? Тебя он не поймет, ты не проступаешь на сенсорах. А те роботы были самые обычные, разве что с глазами от какого-то трупа, но это лишь облегчит поимку преступника, стоит только пробить по базе моргов, откуда пропадали части тел недавно. Что ты предпочитаешь поесть? Выдвинул Аб управляющую панель из шкафчика. Что за вопрос? Какую еду я предпочитаю? Конечно же, побольше вкусного, сочного мяса, свежего. Хочу жареное на костре мясо. Или большой кусок вареной говядины из острого супа харчо. И чтобы специй побольше. Я хоть слона сейчас съесть готова. Мясо побольше, если можно. В мою голову начали закрадываться мысли о вкусном прожаренном шашлыке прямо с костра. Нет, вроде бы то, что надо, но все равно что-то не то. Ладно, не думаю при этом о том, что кровь Аба была бы вкусной, и на том спасибо. Брейниаку не показал, потому что он не поймет, а не потому, что не доверяешь. Мы гораздо чаще страдаем от излишнего доверия к этой системе, чем от недостатка доверия. Аб набрал нужные команды и вставил в широкую прорезь кухонного автомата прямоугольный шмат, изъятый из прозрачной упаковки. Прибор мигал лампочкой, но звуков не издавал. Какая неожиданно умная мысль. Так, а что это он там с моим завтраком, ужином? А к черту, тут все равно не земля. Что это он там с моей едой делает? Когда я взобралась на мягкое сиденье, которое все равно не позволяло мне полностью дотянуться до такого же круглого, как и в той комнате, стола, над его краем выступала только моя голова, я поняла, что есть, сидя за столом, как и раньше, у меня не получится. Не вышло ростом, и в человека не превратишься. Я ведь забыла взять это умение. А за этой системой водились и какие-то уф-промахи, недочеты? Спросила я сквозь зевки. Сложно сказать, она настолько сложная, что ее нельзя перепроверить. Аб подложил тарелку под ту же щель, откуда выскочил уже прожаренный кусок мяса. В кухню зашел Джор и вклинился в заинтересовавший его диалог. На самом деле, стоило бы попытаться. Меня до сих пор беспокоят подземные толчки. Они слишком мощные для незначительного сдвига плит, как заявляет Брейниак. Но для самостоятельной перепроверки надо облететь все геологические станции и изучать то, что они покажут. На это потребуется полгода минимум. Как только еда оказалась прямо передо мной, меня не пришлось дважды упрашивать, я забралась на стол с такой прытью, словно там была готовая убежать от голодной меня добыча, и погрузила клыки в мясо. На миг в голове промелькнула мысль, что как-то оно суховато после жарки, но меня было уже не остановить, мои острые зубы отрывали один кусочек за другим. Когда я закончила, облизав напоследок миску, чувство голода еще не прошло, однако я не стала просить новой порции мяса. Организм не сразу чувствует полное насыщение, я по своему еще человеческому опыту помню, как мне случалось, перекусывая на очень голодный желудок, брать больше, чем я могла съесть, и потом не знать, куда девать излишки еды. Ладно, если сытость не придет, попрошу еще. Что они там говорили про Брейниака, и почему мои мысли так переключились на еду, миновав более важную тему? А, точно, я же маленький дракон, молодой растущий организм. Тектонические толчки, планета, криптонатрясение, спросила я, навострив уши. Ну вот, приехали, приплыли, и тут какие-то землетрясения, как будто мне бегемота было мало. Не хочу снова оказаться в эпицентре подобной катастрофы, а придется с этим разбираться, если я не свалю с Криптона, потому что, кажется, если я правильно угадала версию планеты, именно здесь все и случится так, как в мультфильме Том. На темной панели стены зажглись три зеленых круга, похожие на те, что были на дронах в первые мои криптонские часы. Помяни черта, как говорится. Так, нет, Брейниак вряд ли заявился бы просто так, а что это может значить? Это может значить, что весь дом прослушивается. Ну и как мне общаться тут с кем-то? Обвал? В такт монотонным словам круги меняли размер. Собака Джорелла сегодня ест вдвое больше положенного. Ее хозяин не обрадуется ее ожирению. Срочно уменьшите пайки. Ты опоздал, отмахнулся Аб, и это уже мое дело. Что ты нашел про глазастых дронов? Вы не сообщили мне всю необходимую информацию, Апвалу. В момент их нападения присутствовала еще одна личность, которой были нанесены повреждения дроном. Вы на тот момент были в сознании. Кого еще вы видели на месте преступления? Эта информация критична для поимки преступника. Я тут же помахала передними лапами в воздухе, привлекая внимание Аба к себе, а затем поднесла палец к кончику морды в надежде, что на Криптоне этот жест значит то же, что и на Земле. Для этого мне пришлось ниже наклонить голову на своей длинной шее. «Меня здесь нет», — тихо сказала я, — «не видел ты никого». Аб туповато и подозрительно смотрел то на меня, то на экран, и наконец вытащил из кармашка блокнот со своим рисунком. «Ну, я видел вот это. Это может быть опасно, он настолько тупой, его родители определенно сделали ошибку». Подбирая сыну имя, его надо было дубом назвать. На этот раз моя ладонь потянулась к лбу, к которому и прижалась в известном жесте, обозначающем испанский стыд. Фейспалм, проще говоря. Возможно, вы все-таки слишком сильно ударились при приземлении. Драконов не существует, заявил Брейниак. Это обстоятельство значительно усложнит мою работу, но я сделаю все, что в моих силах. Раньше приземления, пробормотала я себе под нос, оставив надежду на проблеск ума у этого гения. Интересно, если я найду способ изучить его параметры, сколько баллов интеллекта покажет система? Стоп, для этого мне надо было стартовать в мире аниме Оверлорд. Ну, хотя бы не единственным попаданцем там была, по крайней мере. В то, что Брейниак реально считает, что драконов не существует, я ни капли не поверила. Я хорошо помнила, что было в описании квеста от системы. В гостиную, как я могла видеть отсюда, с кухни вошла женщина с младенцем на руках. Джор вышел с кухни, чтобы взять у той ребенка. Доброй жизни, любимые. Лара, тут сейчас многое произошло, садись и слушай. Женщина, глядя на меня с опаской, заняла место на диване, не отпуская ребенка, что тянул ко мне ручки и постоянно оглядывался на маму, явно желая, чтобы его отпустили со мной взаимодействовать. Уж не будущий ли Супермен это? Черт, я вижу одного из легендарных супергероев, когда он был мелким, и сейчас передо мной его родители, биологические, то есть и живые, а не просто голограммы в памяти того звездолетика, на котором будущего Супермена отправили на Землю. Ну и ну, у меня аж ненадолго злость и раздражение, вызванные как собственной усталостью и сонливостью, так и глупостью Аба, и фактом наличия где-то рядом Брейниака, стали меньше. Только не сажайте дитё рядом со мной, а то еще решит, что мой хвост – хорошая игрушка. И ладить с детьми я тоже не умею. Мама, желание ребенка оказаться рядом со мной, к моему огромному облегчению, выполнять не стала, а внимала Джору, пересказывавшему вкратце события, и его подозрения насчет Брейниака и проблем с тектоникой Криптона. Поэтому мне следует отправиться по геологическим станциям самому. Это займет немало времени, но необходимо. Так, геологические станции – говорите, экспедиция на кучу времени, говорите, и все это имеет связь со странными подземными толчками, опасность которых замалчивается брыняком. Это звучит очень знакомо. Ох, во что я вляпалась. Это ведь точно та версия планеты из мультика старого. Мы не оставим тебя и отправимся с тобой. Лара погладила безволосую макушку ребенка, который махал в мою сторону уже отцу. Блин, сколько всего происходит. Дайте моему мозгу хотя бы небольшую передышку. Я спать хочу, но нельзя. Сейчас здесь обсуждаются вещи, связанные с будущим этой планеты. Мне-то, конечно, ничего, мне достаточно подождать пару недель, то есть 10 земных и неизвестно сколько криптонских суток, пока рога вновь зарядятся магией и отрастут, а потом создать портал и сбежать на ту же землю, или в тот спокойный утопический мир, и, наконец, зажить спокойно. Но криптонцам конец, как и всей их планете. Подождите, подождите, подождите, я сделала движение передней лапой, которое, как я надеялась, будет воспринято как жест приостановить все. Я правильно понимаю, на планете подземные толчки, странные подземные толчки, и вы, я указала хвостом на Джора и его семью. Ну, хотите отправиться в экспедицию, чтобы понять, что происходит? Вот именно, по сравнению с тем, что мы обнаружили новую разумную жизнь на планете, это мелко и ненасущно, Сул авторитетно развел руками. Нужно собрать совет и представить ему Сильверу. Ой, блин, вот чего мне точно не надо, так это излишнего внимания к моей персоне. Я не сказала, что эти подземные толчки странные, тьфу. То есть я не сказала, что они не стоят внимания, ответила я. Мысли от усталости путались. Если они есть, значит, что-то происходит. Чего вы хотите достичь, показав меня совету? Так, у меня было какое-то умение, которое показывает, кто и что думает на самом деле или вроде того. Значит, самое время его применить. Только как, и почему я вспомнила об этом только сейчас? Ну, наверное, потому, что раньше у меня такого умения считывать, кто и что думает на самом деле, не было. Только как его применить? Второе сердце и дыхание, по похожему принципу. Ну-ка, что Сул думает на самом деле? Когда я использовала магическую энергию второго сердца, никаких озарений, никакого ощущения чужих мыслей и эмоций в голове, или вроде того, у меня не возникло. Ясно-понятно показала все куда более простым способом, в виде своего рода субтитров в нижней части экрана зрения. Су Ван считает, что выяснение, одна ли вы такая или представитель прежде неизвестной цивилизации, первостепенная задача, так как наличие новой расы неизвестного уровня развития сильнее отразится на криптонской политике, чем землетрясение, к которым криптонцы уже привыкли. Значит, криптонцы к тому, что с планетой что-то происходит, уже привыкли. Плохо так Брыняку будет проще вертеть ими. Сул не скрывал своих мыслей и ответил мне то, что думал. Прежде всего, нам стоит знать, являешься ли ты уникальным существом, или вас, драконов, много на Криптоне. И если много, как долго здесь ваша цивилизация находится, каков ее уровень, можем ли мы с вами наладить обмен знаниями и благами? Мы о вас ничего не знаем, а легендам доверять не склонны. Ну и еще, добавил Аб, дождавшись, когда Сул договорит, если прямо на совете Брыняк не сможет тебя увидеть и подтвердить, что он тебя видит, а все уважаемые личности Криптона смогут, этот случай станет самым явным доказательством того, что Брыняк не всезнающий, не всемогущ. Мозг плавится. Я сделала глубокий вдох. Нет у меня никакой цивилизации, нет, по крайней мере, цивилизации живущих на Криптоне драконов, а до Земли отсюда, неизвестно сколько световых лет, так что, продемонстрировав меня совету, вряд ли они сильно много добьются. Нет у меня ничего такого, так что о таких вещах, как-то, что я, не представитель нового вида, сказать стоит сразу. Хотя стоп, у меня же есть этот перк, как его, позволяющий создавать новые технологии. Да, черт, вот и что мне делать и что им сказать? Хорошо, когда вы планируете все это сделать? Экспедиция и представить меня совету? Спросила я с еще одним зевком. Мне надо многое обдумать, и если появится возможность сделать это в спокойной обстановке, то нужно этим воспользоваться. Представлю совету я тебя завтра, пока можешь отдыхать. Сул взял с рук Лары ребенка, а вот отпускать дочь и внука непонятно куда на полгода я не разрешу. За здоровьем Кэлэла необходимо следить, а в экспедиции не будет всех необходимых приспособлений. Лара, ты в самом деле можешь остаться, я справлюсь, Джор улыбнулся родственникам, но Лара отобрала пискнувшего ребенка у отца. Ты можешь решать за весь Криптон, Сулван, но лично мои поступки позволь определять мне. Не бойся за дитя, экспедиционные медицинские модули оснащены не хуже городских, а оставлять своего любимого я не хочу, как и лишать Кэл-Эла отца. Я предоставила криптонцам самим решать семейные проблемы, ничего не говоря обо всем этом. Однако в Джоре и Ларе как-то чувствовалась теплая и любящая пара, что лишний раз напомнило мне о том, что моя пара теперь находится черт знает где, и я в данный момент совсем одна. Конечно, система показывала, что уже двое новых знакомых, кого я спасла, стали товарищами, но это едва знакомые мне личности. Иап и тот мальчик, который куда-то убежал на земле бед, а мой любимый, то ли на земле моей старой, то ли сам стал попаданцем. Один фиг, очень далеко от меня. Почему я ощущаю легкую зависть к этой парочке? Вздохнув, я отвернулась и спросила Сула с очередным зевком, а обязательно ли представлять меня совету, и где я буду спать? Какая-то часть меня все же не верила в хорошие намерения дедушки. Если он связан с советом, то и с политикой тоже. А политике вот уж кому точно не стоит верить. Хватило мне по опыту на земле того, что воротили те, кому нельзя доверить даже обгоревшую спичку, не говоря уже об управлении целыми странами. Это мой долг. Замалчивать подобную новость я не могу, заявил Сул безапелляционно, но потом смягчился. Я выделю тебе гостевую комнату. Иди за мной. Я кивнула, сделав вид, что поверила словам о долге. На самом деле, конечно же, в голове у меня все равно вертелась мысль, что старичок преследует какие-то интересы, о которых я просто не знаю. Но понять все и разобраться надо было на более свежую голову. Однако, да, хорошо. Сейчас, зевнув, я повернулась к Джору, Ларе и маленькому Супермену, затем к Абу. А что будете делать вы? Как скоро собираться прочь отсюда? По дому, то есть домой или в экспедицию? Джор переглянулся с женой. Завтра. Нам долго собираться не требуется. Вы не могли бы задержаться? Спросила я. До того, как я к совету. Если я туда направлюсь, мне нужно будет кое-что сказать, но потом. Хорошо, без проблем. Сейчас отдыхай и не заботься ни о чем, не смело согласилась Лара, гладя по макушке пристально наблюдающего за мной сына. Звездной вам всем ночи, всем вам. Пожелала я с очередным зевком. Ап, может, лучше тут переночуешь, а то как бы нападение глазоботов на него на обратном пути не случилось. Я бы не против. Мне еще новый транспорт приобретать, он вздохнул, но Сул отрицательно махнул рукой. Гостевая комната занята послом иной цивилизации, обвал. Прояви уважение и ночуй у себя. Посол иной цивилизации не против, сделала я движение лапой. Ну нафиг, еще превратится новый знакомый завтра в труп, переночую в кресле лучше, в случае чего. И вообще, у них тут такой большой, по ощущениям, дом. Неужели не найдут лишние комнаты? Оставайся, Джор тоже это понимал. Я побуду с Ларой, займи мою спальню. И мой транспорт для кратких полетов тоже, мне он не скоро понадобится. Признателен за щедрость, Аб слегка поклонился, прикладывая руку к сердцу. Блин, а это способно согреть душу, даже если это обычные правила вежливости на Криптоне. Спасибо вам, с некоторым облегчением сказала я Джору, шанс, что с одним из новых знакомых случится какая-нибудь хрень, стал ниже. Аб, можно будет поговорить с вами завтра? Черт, опять зевки. Да, я от тебя далеко уходить не собираюсь, улыбнулся он. И на лица совета посмотреть хочется. А его на совет так просто возьмут и пустят, хотя он же первый, кто меня нашел. Видимо, по этой причине. Ну что же, хорошо. Звездной всем ночи, пожелала я повторно свою вариацию приятных снов, которую очень давно придумали мы с моей парой, и которая довольно быстро стала и моей фразой тоже. Хах, теперь криптонцы решат, что это такое особое драконье пожелание хороших снов. Ну и пусть, я готова идти. И я аккуратно спрыгнула со стола, на котором сидела, сначала на стул, а потом и на пол, намереваясь идти в покой посла другой цивилизации. Мир, ДЦ, планета Криптон, глава 5, в которой я получаю свой первый левелап. Комната, в которую меня сопроводил Дуб Дубович, оказалась чем-то похожа на уже виденную мной. Как только дверь распахнулась, включились светящиеся белые шары под потолком, осветив неизменные красные цветки в горшке и прочую мебель, особенно ее. Кровать для криптонцев и инопланетных послов оказалась выше всяких похвал. Огромные, по сравнению со мной, размеры этой кровати, приятные синие оттенки постельного белья, невероятная мягкость всего, что на ней было, этого оказалось достаточно, чтобы кровать пленила мое сердце, и мне, забравшейся на большую относительно самой себя подушку, не захотелось бы уходить отсюда вечно. Мой жаждущий сна мозг пропустил примерно всю речь по поводу функции массажа и биорегенерирования, что вещал стоявший у дверей Дуб Дубович. Голос криптонца для меня в этот момент сливался в одно сплошное невнятное бормотание, которое убаюкивало, как прослушивание скучной лекции на сонную голову. Я начала погружаться в сон сразу же, как только взобралась на подушку и свернулась там кольцом, подобрав все шесть своих лап под себя. Когда криптонец наконец-то вышел из комнаты, убедившись, что посол инопланетной цивилизации засыпает, меня на мгновение вырвал из дремы тихий звук, с которым закрылась дверь. Кажется, Дуб Дубович перед этим пожелал мне звездной ночи, как я недавно криптонцам, но точно запомнить этого, а уж тем более ответить, я не успела. В углу сонного зрения все маячило уведомление о повышении уровня и о том, что пора бы распределить очки, но, когда я открыла систему и попыталась посмотреть, что там такое новое появилось, я осознала, что мой мозг просто не воспринимает новую информацию, пропуская ее через себя и забывая сразу же после прочтения. Так что пришлось мне отложить все это на потом. Зато спалось мне очень хорошо. Каким бы ни был тяжелым вчерашний день, я прекрасно выспалась. Темно-серые облака плотно закрывали небо, не позволяя нормально определить время суток, но, скорее всего, сейчас был день. Капли дождя барабанили то ли по стеклу, то ли по какому-то похожему материалу, я так и не узнала пока, из чего криптонцы делают окна, но, наверное, из чего-то продвинутого, учитывая технологический уровень этой планеты. Снаружи настолько яростно и неуютно завывал ветер, что я поняла, из кровати мне вылезать неохота, даже несмотря на легкое чувство голода, уже возникшего в животе. Разум еще помнил обрывки сна, в котором я сначала убегала от медленно приближавшегося ко мне бегемота, пока вокруг меня раскачивались и падали здания криптонского города, а потом поднялась в странное красноватое небо с огромной пентаграммой в нем, вроде того, которое было в аду в мультике от Эль Хазбин, и начала отстреливать летевших за мной глазоботов, но делала это почему-то не ледяным, а электрическим дыханием. А потом мой мозг словно не запомнил какой-то фрагмент сна, потому что последнее, что я помнила, это то, что я лежала на огромной куче самых больших, самых мягких, подушек, какие только можно себе представить, и нежилась на них. А еще, я была у себя дома, на земле, там, где привыкла спать раньше и много раз спала до того момента. Никаких видимых признаков того, что та кровать и те подушки были именно в моем доме, просто мой разум во сне считал именно так. Ну спасибо тебе, подсознание, за очередное напоминание о том, что я нахожусь черт знает где, но вдали от своей поры, друзей и там, где не увижу родственников, да, на планете, где меня считают послом инопланетной цивилизации, а еще, где меня хочет изучить явно не самыми безопасными для моей жизни и здоровья способами гребаный брейняк. Черт, иногда первое время после сна настроение очень даже хорошее, а потом, когда полностью просыпаешься и вспоминаешь о своих проблемах, понимаешь, что даже убегать от воображаемого бегемота было приятнее. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Например, вот сейчас система сообщает о том, что у меня случился левелап за квесты. Первое гребаное повышение уровня в моей жизни, то есть, черт, лучше бы все это было обычной компьютерной игрой, которую можно поставить на паузу и пойти, сделать себе кофе, подумать над тем, какое решение принять, какие характеристики повысить, может быть, спросить у того же Фиерона его мнение по данному поводу. Ладно, что там система покажет. Под большой и сразу бросающейся в глаза надписью о повышении уровня и бонусных очках была моя статистика. Имя Сильвера, по крайней мере, так вы себя мысленно называете. Но ничто не запрещает вам пользоваться псевдонимами. Прозвище Сильвера, так криптонцы называют вас на свой манер. Истинное имя неизвестно, требуется знание драконьего языка. Уровень 2.1.12 опыта до следующего уровня. Возраст 1 сутки, 12 часов, 15 минут, 25 секунд. Раса Лун, также известны как восточные драконы. Хорошо себя чувствуют как в воде, так и в воздухе благодаря длинному гибкому телу и способности к левитации. Хотя не так сильны в ближнем бою, как другие виды драконов, обладают самым сильным талантом к магии среди всех. Для получения более подробной информации щелкните это окно. Стадия роста. Вермлинг, хотя вы не вылупились из яйца, а были превращены из человека в дракона, вам придется заново пройти этапы взросления. К счастью, драконы полностью самостоятельны и готовы к превратностям жизни уже в первые минуты после появления на свет. В качестве приятного бонуса, вы будете взрослеть быстрее, чем другие драконы вашего вида, но это касается только скорости взросления и никак не повлияет на ваши размеры и силу. Но, по крайней мере, вам не придется ждать сотню лет, чтобы считаться взрослой по драконьим стандартам. Не беспокойтесь. Ускоренное взросление не сделает вашу жизнь более короткой. Стихии. Жизнь. Лед. Класс. Заблокировано. Внимание. Вы пока слишком молоды, чтобы выбирать класс. Здоровье 18-18. Магическая сила 27-27. Запас дыхания 10-10. Запас сил физический 44-44. Запас сил ментальный 54-54. Голод 8-10. Незначительный голод. Так как ваша диета плотоядная, вы можете есть мясо, рыбу и беспозвоночных с маленькой примесью растительной пищи. Жажда 7-10. Легкая жажда. Ах да, я же драконенок. Молодой растущий организм, как сказали бы на Земле. И так как расту я в темпе более ускоренном, чем прочие драконы, по крайней мере, так было сказано в моем окне характеристик, то и еды мне, видимо, требуется больше. Только вот если я встану и отправлюсь на завтрак, это значит, ох, вот только крутиться в политических интригах другой планеты мне и не хватало. Я ни черта не знаю, что тут происходит. Если верить вчерашнему разговору и тому, что я помнила по мультфильму, криптонцы слишком полагаются на Брейниака, а совет не хочет слушать ничего, что может как-то пошатнуть статус-кво в политике Криптона. Как джедаи, которые во время нападения мандалорцев и ситхов во времена Старой Республики предпочитали не вмешиваться, когда были нужны, ага, и я, какой-то непредвиденный фактор, который должен что-то с этим статусом-кво сделать. Ха-ха, смешно, даже с учетом выданного системой квеста, хотя эмпатия показала, что тот дедушка, как его там отец мамы Супермена, короче, хоть эмпатия и показала, что его мысли и действия совпадают, все равно грыз меня червячок сомнения. Ну не может ни хитрящий и не занимающийся какими-то своими интригами человек-криптонец, короче, кто бы то ни был, занимать такое высокое положение в обществе и состоять аж в самом совете целой планеты, и при этом быть честным, не может. Наверняка хочет протащить какие-то свои интересы, воспользовавшись ситуацией, просто я не вижу всей картины. И не факт, что мои и его цели совпадают, или что он не решит избавиться от неожиданно свалившегося всем на голову дракона, если тот вдруг перестанет быть полезным для его планов. Или нет, да, криптонцы выглядят крайне похожими на людей, но у них внеземное общество и чуждая культура. Может быть, я сейчас ищу подвох там, где его нет. Я вздохнула. Ну вот, только проснулась, а голова уже болит от всех этих мыслей и догадок. Еще и надо решить, что мне, собственно, делать с криптоном. То, что планета, ну, если это именно тот криптон, который я помню по мультикам, может взорваться, было ясно. Слишком много деталей совпадают, особенно сейчас, когда я над ними думаю. Брейниак в качестве якобы верно служащего криптонцам и, который по факту заверяет их, что с планетой все нормально, хотя через несколько месяцев она взорвется, признаки чего уже найдены Джорелом, который вообще отправляется вместе с семьей искать подтверждение и опровержение своим догадкам, и еще совсем маленький Супермен. А это значит, что у меня, в общем-то, есть как минимум два варианта. Либо так или иначе не вмешиваться и позволить делам идти своим чередом, а потом, когда истечет кулдаун создания портала, прыгнуть в какой-нибудь еще мир, либо попытаться что-то здесь изменить. Только вот что, и как, у меня вообще нет идей. Допустим, я скажу всем, что планете каюк, а Брейниак скажет, что все отлично. И кому тут поверит? Уж точно не мне. Ах да, Брейниак, кто виноват во вчерашнем крушении летающей сигары? Кто практически убил дуба? Аба, кто хотел выкрасть дракона попаданца на опыты? Брейниак, да, он меня не видит, не видел. Поправочка, а теперь видит. У тех летающих хреней были, предположительно, органические глаза. И тот, кто их создал, он мне теперь спокойно жить не даст. Почему я до сих пор жива и цела, догадаться нетрудно. Потому, что тут дом видный на Криптоне семьи, а замолчать происшествие с ними может быть сложнее, чем случайную аварию. Тремя словами, ты в заднице, Сэлль, точнее, четырьмя. А еще тебе надо решить, Что сказать на этом совете? Конечно, можно и не возиться со всем этим, а просто открыть окно и ускользнуть, но тогда что-то поменять на криптоне, если я решу это делать, станет труднее. Не говоря уже о том, что и летать-то не умею. В любом случае, выдавать себя за посла иной цивилизации смысла нет, достаточно правдоподобную ложь мне все равно не сочинить, на какой-нибудь мелочи попадусь. И что мне делать? Прямо сказать, что я просто попаданец, знающий будущее. Слишком много далеко идущих последствий, и всего я предусмотреть не смогу. Слишком много того, что может укусить меня за хвост в неожиданный момент или обернуться такой лютой хренью, что канон нервно курит в сторонке. Слишком много ответственности. Тогда, получается, если я хочу что-то поменять на криптоне, то мне стоит более открыто поговорить с дедушкой перед советом, отбросить мои подозрения касательно данного родственника Супермена и попробовать честно сообщить некоторые вещи, возможно. Но перед этим надо будет задать ему какие-нибудь вопросы и посмотреть, изучить его реакцию и чувство эмпатии. Тогда я смогу составить какое-то представление о его характере. Стоп, я могу вспомнить подробности этого, если немного напрягу память. Снова болит от всего этого голова, не буквально, а образно говоря, но решать что-то надо. Если я захочу что-то поменять на этой планете, по крайней мере, ладно, что там мне система с новыми баллами приготовила. Вот 5 баллов, вот некоторые способности теперь подсвечены синим, те, которые я смогу купить или улучшить. Только вот во что вложиться, в связанные со стихиями, да, могут пригодиться. Но есть здесь и более полезные в нынешних обстоятельствах вещи, например, то, что помогло бы оставаться незаметной, или переговорам предстоящим. Мне нужно, ну, в идеале, прокачка навыка красноречия или его аналога, да только его в списке навыков у меня нет, возможно, потому, что я не пробовала себя пока что в разговорах с целью кого-то убедить. Или пробовала, кажется, вчера я так или иначе говорила криптонцам, что брейняк им не бро. Но было ли у меня стремление криптонцев убедить? Уф, не помню. Слишком усталая вчера была. Ни ораторского искусства, ни искусства публичных дебатов или чего-то типа них в моем списке навыков нет, так или иначе. У тех навыков, что имелись, то есть связанных с полетом, бегом и так далее, кнопки прокачки не появилось, как я не тыкала в них. Значит, мне нужно нечто, обеспечивающее более продвинутую и точную эмпатию, ну, или улучшающее то, что уже есть, то есть ясно-понятно. Эта способность ведь поддается прокачке, да, вот, даже подсвечена синим. Потенциальное развитие ясно-понятно, и впрямь было вкусным, позволяющим, сосредоточившись на существе, ощутить его эмоции. Поверхностные мысли при этом выводились бы в виде текста в нижней части зрения. Правда, концентрироваться можно только на одном существе за раз. Да, а вот и первый минус. Второй – это активная способность. Пока мозг занят попытками прочесть чужой разум, я буду испытывать проблемы с тем, чтобы сформулировать свои слова. Буду наверняка делать паузы более длинные, чем обычно, чтобы собраться с мыслями. Красноречие никогда не было моей сильной стороной. Может, сказать криптонскому совету, что инопланетному послу проще общаться текстом. В жизни до этого гребаного попаданчества и превращения в дракона именно так и было, я всегда была куда более красноречива и всегда лучше излагала свои мысли, когда переписывалась по интернету. Проще изложить свои мысли, потому что есть время на их обдумывание, можно подправить текст там, где он недостаточно понятый, а когда говоришь слова вслух, сделать этого уже не получается. Подобная проблема преследовала меня всю жизнь, как бы я ни совершенствовала свое умение излагать мысли. Ладно, с другой стороны, данная прокачка ясно-понятно не приоткрывала мой разум навстречу чужим мыслям слишком сильно, до той степени, при которой в некоторых изученных мной текстах телепаты чувствовали информационный перегруз, находясь в местах больших скоплений людей и ощущая мысли и эмоции от каждого, кто был вокруг. Имелся и побочный эффект в виде того, что существо, обладающее хотя бы минимальными телепатическими способностями, могло ощутить попытку прочесть себя. Не обязательно догадаться, кто именно это делает, но понять, что происходит, и закрыть свой разум. Надеюсь, среди совета криптона таковых не имеется. Больше способностей нужного типа я не нашла, они открывались при дальнейшей прокачке ясно-понятно. Ну ладно, это лучше, чем ничего. Вложим мои первые 5 баллов туда. Поздравляем с пуском в ход ваших первых честно нафармленных баллов. чтобы новый способ использовать купленную вами способность интегрировался и стал доступен для вас, вам придется подождать несколько земных часов, пока ваша магия изменится и перестроится. Так как выбранная вами для прокачки способность относится к ветке ментальных и псионических сил, то, сколько именно времени понадобится на интеграцию, зависит от того, насколько полными будут ваш запас сил, ментальных и магические силы, или насколько хорошо вы их восполняете, а также то, как долго и хорошо вы спите. Не беспокойтесь. Даже в самом худшем случае развитие вашей способности не займет дольше 3 суток. Вот где ваш недостаток богатырский сон может перестать быть недостатком. Длительность интеграции новой способности. 7 часов 59 минут 2 секунды. Чива-чива-чива. Квест «Польза здорового сна». Найдите безопасное место и поспите хотя бы 1 земной час, чтобы вы быстрее смогли насладиться вашей новой способностью. 1 час сна ускорит интеграцию вдвое. Награда за выполнение. Плюс 1 опыта. Начало вашему умению читать мысли других существ без их ведома. Штраф за провал. Вы не сможете обеспечить себе преимущество на переговорах с советом. Что? Какого черта? Я не припомню, чтобы где-то говорилось о том, что мне надо ждать какое-то время, да еще и спать при этом. Да в нынешних условиях уже то, что я смогла выспаться в доме родителей будущего Супермена, и меня не разбудила какая-нибудь очередная хрень, уже везение. Попытаться заснуть сейчас, не чувствую усталости. Надо было не ложиться ночью сразу, а таки уделить время всему этому и вложить гребаные баллы в эту способность. Сейчас бы как раз была готова к делам с советом. Что мне делать? Поспать еще? Да у меня сна, как говорится, ни в одном глазу. Максимум, что я сейчас смогу сделать, это немного подремать. Вряд ли это будет считаться системой за полноценный сон, которого хватит на ускорение интеграции. А если я сейчас начну беспокоиться, да я уже это делаю. Это, так как время интеграции имеет некоторую связь с моим психическим состоянием и запасом магии, то и более продвинутую телепатию я получу позже. И вообще, какого черта? Разве способности в ЛИТ-РПГ не должны прокачиваться мгновенно? Видимо, нет. Попросить отложить встречу с советом на более позднее время, это будет подозрительно. Ладно, а какие у меня еще варианты на тот случай, если дела пойдут не так хорошо, как мне хочется? У меня, вроде как, невидимость есть, только пользоваться я ею не умею. И летать тоже. Зато Брейниак про эти способности у меня ничего не знает. Но на невидимость требуется трата магической энергии. То есть, используя одно, я урезаю себя в другом. Только какие варианты у меня еще есть? У Джорейла, кажется, была какая-то технология, позволяющая переносить криптонцев в фантомную зону. Да, она используется в качестве тюрьмы, но что, если с ней что-то сделать? Разве не какой-то такой вариант отец Супермена предлагал в мультфильме? Поговорить с ним об этом? Да, точно, у меня же будет встреча с ним перед советом. Надо воспользоваться возможностью. Честно и откровенно поговорить с тем дедушкой о том, что никакой цивилизации тайно живущих на планете драконов не существует. Рискованно. Возможно, он рассчитывает на то, что наличие криптонских драконов как-то расшевелит местных политиков. Ну, я изображать из себя посла другой цивилизации, конечно, смогу какое-то время, но криптонцы тоже не идиоты, и рано или поздно истина раскроется, подорвав ко мне доверие. Ладно, как там отвод глаз использовать? Перевернувшись на спину и наслаждаясь ощущением теплой и мягкой постели под моей чешуей и отдохнув так несколько секунд, я вновь взглянула в окна системы, к которым, кажется, начало привыкать. Раз получилось в прошлый раз создать портал при помощи рогов, то, думаю, должно получиться и с невидимостью. Ага, вот и оно. Отвод глаз. У вас есть естественное заклинание невидимости. Вас по-прежнему можно услышать и почувствовать, но не увидеть. Вы можете активировать это заклинание, став невидимой для всех. Однако эта невидимость является лишь временной и требует концентрации и магической энергии для поддержания. Дальнейшая прокачка этой способности может сделать отвод глаз воздействующим не только на зрение, но и на другие органы чувств. Каждое нужно брать отдельно. А затем, когда вы полностью прокачаете воздействие на все иные органы чувств, вы будете автоматически становиться невидимой для того, кто хочет навредить вам. Знаете ли вы об этом существе или нет? Так, и как это сделать? Ну, в прошлый раз я смогла создать портал, настроившись на магическую энергию в своих рогах. Сейчас она там, к слову, тоже ощущалась, но слабо, хотя некий общий запас магической энергии был полон. Можно ли как-то использовать его для ускорения роста рогов? Ладно, узнаю это немного позже. Что надо сделать для применения магии? Сосредоточиться на энергии, свести к минимуму сигналы от внешних органов чувств и влияния посторонних мыслей. Я настроилась на второе сердце, как сделала это раньше, в Сан-Паулу. Энергии во мне сейчас было много, ее резерв восстановился после сна. Я прислушалась к открывшемуся мне шестому чувству. Магическая энергия циркулировала в моем теле, особенно рядом с сердцем. Но многочисленные опасения по поводу того, стоит ли доверять моим новым криптонским знакомым, надо ли мне вообще что-то пытаться делать ради иной судьбы для жителей этой планеты, какие проблемы меня могут ждать из-за брыняка, мешали сосредоточиться в достаточной степени, словно пищащий ночью под ухом комар. А вместе с этими мыслями пришло и начало понемногу расти раздражение, как из-за трудностей с применением отвода глаз, так и на систему, которая дала описание способности, но не инструкцию по ее использованию. А еще, на меня саму, погнавшуюся за шансом стать идеальным изобретателем и в итоге оказавшуюся сначала рядом с губителем, а потом и на обреченной планете с ее мутными обитателями и желающим препарировать меня брыняком. Кто меня вообще на эту гребаную землю бед потянул? Отправилась бы сразу в тот идеальный мир, и в восточно-драконий ус не дуло. Еще и система оказалась с кучей нюансов и минусами, причем в данный момент я нашла, судя по всему, не все, и с недостатками, о которых мне тоже ничего не говорили. Ух, аж когти выпускаются и хвост хлещет. Нет, Сэл, если ты и дальше продолжишь эту цепочку мыслей, ни к чему хорошему оно не приведет. Останешься в итоге злая, недовольная и не сумевшая понять, как пользоваться этой магией. В прошлом в стрессовых ситуациях мне помогала такая вещь, как разделение сознания на два потока, то есть позволить мыслям идти своим чередом и наблюдать за ними со стороны, не концентрируясь на них, а позволяя существовать в своей душе и сознании некому островку спокойствия и адекватности, который не проникается остальными мыслями и чувствами, какими бы неприятными и сильными они ни были. Конечно, давно я этого не делала, но вдруг получится попробовать. Я снова легла и закрыла глаза, но на этот раз попыталась воссоздать то спокойное и приятное чувство, параллельно отстраненно следя за ходом своих мыслей, но не воспринимая их частью себя и не отождествляясь с ними. И постепенно у меня получилось. Разум разделился на два независимых потока, которые, тем не менее, существовали вместе, не перекрывая друг друга, если только я не направляла свое внимание на один из них. Но присутствовали не только они. Второе сердце не было каким-то третьим потоком сознания, но сейчас ощущалось яснее, чем раньше. А вместе с этим появилось и понимание того, что я сейчас могу сделать. Все оказалось даже проще, чем я думала. Отвод глаз был уже как бы встроен в мой разум и душу. Нужно было только захотеть стать невидимой и разогнать магическую энергию в себе, дать ей выйти поверх тела, и Сильвера создает навык. Применение заклинания «Отвод глаз». На вас наложено заклинание «Отвод глаз». Запас магической энергии начал понемногу уменьшаться, когда она устремилась наружу, направленная на поддержание невидимости. Это действительно требовало концентрации на том, чтобы направлять магию на нужное действие, на поддержание самого эффекта, то есть на неком намерении оставаться невидимой, но в остальном все происходило, как некое интуитивно понятное действие. А ну-ка, посмотрю, как я сейчас со стороны выгляжу. Подвигав головой и согнув длинную шею, чтобы изучить свое тело и как заклинание повлияло на него, я обнаружила, что одновременно поддерживать чары и напрягать мышцы, двигая своим телом, оказывается, непростое занятие. Это было все равно, что пытаться писать одновременно обеими руками, при том, что я не амбидекстр человек, владеющий одинаково хорошо обеими руками. Но заклинание таки сделало свое дело, скрыв мое тело даже от меня самой. Хотя я интуитивно чувствовала, где проходит мое брюхо, где расположены мои шесть лап и какое положение я приняла, вместо своих зеленых брюшных пластин и полосатых чешуйчатых боков я видела только постельное белье. У меня получилось. От радости и неожиданного душевного подъема мне захотелось встать и рассказать кому-нибудь о собственном успехе. Да я молодец, я смогла, хоть и не с первой попытки, наложить на себя самое настоящее заклинание. Это даже не просто необнаружимость для техники и магии, это полноценная невидимость. хоть и требующая правильно управлять своими мыслями и поддерживать намерение оставаться незаметной для чужих глаз. Перевернувшись на все шесть лап, я повторила наложение отвода глаз несколько раз. Система оповестила меня о поднятии соответствующего навыка до третьего уровня, но это было просто приятным дополнением. Главное, что у меня более-менее успешно получалось одновременно двигаться и оставаться невидимой. Переставлять лапы и сохранять концентрацию одновременно было труднее, чем просто вертеть головой во время действия заклинания. Но каждый раз, когда мне, ощущающий фоном легкое раздражение, хотелось бросить это занятие, я напоминала себе, что другой возможности потренироваться с невидимостью у меня может не быть, а вероятность того, что она мне пригодится, намного выше нуля. «Доброго утра, Сэлвира Ап», который назвал мое имя скриптонским акцентом, без спроса вошел в мою спальню и замолчал, не увидев меня. Он охренел. «Куда в спальню ко мне лезешь?» Охватившая меня смесь злости и паники привела не только к потере концентрации, но и к тому, что я от неожиданности едва не свалилась с кровати. И криптонец, взгляд которого был до этого момента направлен в сторону подушки, быстро повернул ко мне голову, а затем и довольно быстро подхватил рукой, когда я таки потеряла равновесие и начала падать с края на пол. Черт, невидимость пропала. У Дуба Дубовича не возникнет вопросов, почему я так неожиданно появилась в месте, где меня только что не было. «Осторожнее», — сказал криптонец и аккуратно поставил меня обратно на кровать, а затем, как ни в чем не бывало, продолжил. «Скоро мы отправимся на совет, но у тебя есть время позавтракать и прихорошиться, если это имеет значение. Перед тем, как зайти, надо стучать». Я все равно ощущала раздражение. Или на криптоне с внезапным появлением в чьей-то комнате все проще, чем на земле. А что, если он видел, как я тут магией балуюсь? Хотя, нет, наверное, задал бы мне вопрос по данному поводу. Уф, да, и тебе доброго утра. Завтрак, значит? Да, было бы хорошо. А что прихорашивать-то? Грива у меня сейчас слишком короткая, чтобы запутаться. Стоп, да, помыться не помешает. И зубы почистить тоже. Я не знаю, насколько они у драконов подвержены кариесу, но неприятный запах изо рта – отстойная штука. Интересно, Брыняк сейчас подслушивает или нет? Ну, если Джор внял моим словам вчера, то должен был отключить ебучий криптонский скайнет. Стучать? Дуб Дубович удивился так, что брови почти достигли короткой шевелюры. Но стук мог разбудить тебя, если ты спишь, это было бы невежливо. Ты думаешь, меня не разбудил бы звук шагов? Спросила я, чувствуя, что сейчас рассмеюсь. Во имя всех звезд, реально, почему его зовут не Дуб? А почему ты, то есть как ты узнал, что я уже не сплю? Не знал. В прошлый раз, как я заходил, ты и спала, я тихо вышел. Он объяснял так, будто я спросила, точно ли у него два глаза. Блин, я реально сплю настолько крепко? Ну ладно, понятно. Не очень хороший признак, прокомментировала это я, а затем спрыгнула с кровати на пол, ловко приземлившись на все шесть лап. Тогда где маленький дракон мог бы помыться? Какие же люди по сравнению со мной теперь высокие и огромные? Мне сколько еще смотреть на них снизу вверх придется? О, ванная у господина Сулвана бесподобная. Ап повел меня на первый этаж. Даже с датчиками, которые анализируют организм и дают рекомендации, чтобы следить за здоровьем. Правда, я их отключил, все равно они тебя не распознают. А Брыняк хоть не станет дурацкие вопросы задавать. Удивительно, что этот криптонский кретин додумался до такого. Дом этот был не просто большим, а очень большим. Конечно, на мое восприятие ситуации также влияло и то, что я сама стала ростом меньше, чем даже была до ритуала. Но все равно я будто снова стала ребенком. Хотя, в общем-то, так оно и было. Только не ребенок, а драконенок. Или вермлинг. А он задавал какие-то вопросы, пока я спала. Спросила я, пока мы шли по коридору, добрая половина одной из стен которого являлась фактически одним большим окном, показывающим все тот же вид на скалы с темно-темно-зелеными деревьями на них и дождливое небо, с которого щедро хлестал ливень. Вдоль другой стены стояли явно пользующиеся особой любовью кого-то из обитателей дома вазы с разными здешними цветками, удивительно похожими на земные. Вазы были расставлены в специальные узорчатые полки вдоль стен, а отрицательно помотал головой и повел рукой из стороны в сторону. Не задавал, только попросил Джорела отправлять ему данные из экспедиции для сверки. Он согласился, одни и те же данные приведут к одному результату. Вот жесты у них вполне земные. Почему приличия так отличаются? Мир. ДЦ. Планета Криптон. Глава 6, в которой меня на руках приносит в джакузи. Мы дошли до лестницы, ведущей вниз, и я предстала перед лицом одного из самых своих ненавистных врагов, которого знаю еще с земли, перед гребаными ступеньками. Только теперь они были проблемой из-за моего маленького роста. Мне что, прыгать по ним, как кошка? Помочь чем-то? Ап, сделавший несколько шагов вниз, понял, что я не последовала за ним, и взглянул на меня озадаченно. Против не буду, честно ответила я, не горя желанием заниматься альпинизмом. Черт, это как же я долго буду в случае чего карабкаться по ступеням, поднимаясь вверх, звучит еще хуже, чем когда я была человеком. Надо срочно научиться летать, чтобы не испытывать подобных проблем. Можешь помочь мне спуститься по вот этим? Я со вздохом постучала кончиком когтя по ближайшей ступеньке, чувствуя легкий стыд за данное проявление лени. Но нежелание возиться с проклятущими ступеньками было сильнее. Аб подхватил меня на руки с легкостью и аккуратно понес вниз. Черт, на руках мне сейчас, когда я не была сонная, понравилось, сразу возникло желание обвиться вокруг них, подобно змее на ветке, или, еще лучше, устроиться на плечах у дуба дубовича, свесив вниз лапы и хвост. Ну и что это такое? Нечто заложенное в разум молодых восточных драконов, которые, наверное, неплохо умеют прятаться на деревьях, пока размеры позволяют, или результат этого дурацкого недостатка, добавляющего мне кошачьи повадки. Благодарю. Я слегка наклонила голову вниз в понятном криптонцу, как я надеялась, знаки признательности. Да, я думаю, если Джорелл и Бриньяк оба займутся одной проблемой, два исследования одновременно эффективнее одного. А Джор с семьей еще тут? Разумеется, это были не мои реальные мысли, но я решила не говорить постоянно, что доверять Брейниаку – отстойная идея. Хотя Дуб Дубович показывал проблески того, что он что-то подозревает и о чем-то догадывается, он явно, как говорится, не самая яркая лампочка на этой люстре. Или, проще говоря, не самый большой светоч разума. На всякий случай не буду давать поводов для конфликтов, а то криптонцы насторожатся уже от того, что я так много и со вкусом ругаю их местные Сири, Алису, Окей, Гугл и Скайнет в одном лице. Вопрос только в том, как долго я смогу сохранять терпение и не выпалить на эмоциях, что их лояльный и заботящийся о жителях планеты Брейниак не водит их за нос. Джорелл верен слову и ждет разговора с тобой. Аб погладил меня по лбу и носу и отпустил на полу двери в ванну, улыбаясь. В санузел без спроса заходить к тебе не буду. Блять, а это было приятно. Ладно, я же такими темпами начну таять. Так, секунду, я вам что, дракон или кошка? Гребаные зажмуренные глаза. Ладно, это хорошо, что отец Супермена помнит про встречу. Не придется думать, как с ним связаться, чтобы и без Брейниака, и без моей необнаружимости для техники. Не придется посылать криптонскую голубиную почту туда, куда Джор отправится. Благодарю. Да, это было бы хорошо, ответила я и поняла, что моя лапа не достает до так, а как тут вообще двери открывать. В этот раз поняв, что именно нужно сделать, Аб нажал на не особо выделяющуюся на белой двери пластину. Дотянуться я бы смогла разве что приподнявшись высоко на собственном хвосте, как змея. Располагалась эта кнопка примерно на той же высоте, что и дверные ручки на земле, и функции, судя по всему, выполняла те же самые. Дверь, в очередной раз напоминая мне, что моя родная планета осталась далеко отсюда, не открылась, а словно втянулась в стену, а затем меня снова подхватили на руки, и вот, я в криптонской ванной, во имя Ктулху, а также всех известных и неизвестных богов. Это не ванна, это целая джакузи. А, нет, ванна, если сравнить с обом, просто мне из-за моих маленьких размеров все таким огромным кажется. Но помещение, надо сказать, выглядело уютно, и, на первый взгляд, чем-то близко к земному, как наличием плиток, только не с рисунками, а с каким-то рельефным узором, на стенах. А вот привычных мне крана и душа я не видела, видимо, вода поступала сюда каким-то иным способом. Ох, бля, заберите меня обратно в ту большую комнату с кроватью, или дайте тогда уж купаться в море. Я же в жизни не разберусь, как и чем тут управлять. А если вовремя не отключу подачу воды в этот джакузи, то вообще утону. Офигительное завершение приключений. Попаданка утонула в инопланетной ванне, не поняв, как ей пользоваться. «МГМ», — сказала я и указала хвостом в сторону ванны, куда меня понес Аб. Похоже, настал мой черед быть Дубом Дубовичем. Ладно, это не стыдно, я на другой планете. А как пользоваться? А показался терпеливее, чем я думала. Посадив меня в ванну, криптонец, нажимая какие-то не особо заметные и сливающиеся с белым цветом самой ванны кнопки в более узкой ее части, сделал так, что та начала сама по себе заполняться водой. Нет, это была не вполне вода, а какая-то приятно пахнущая, но такая же прозрачная жидкость. Вода с какими-то примесями. Быстро подойдя поближе к криптонцу, я встала на задние лапы и начала следить за его действиями, запоминая то, что он делал. Хотя управление, как я поняла, было довольно легким и заключалось в нажатии тех кнопок. А чтобы убрать воду, нажимая сюда, продолжил он объяснять. Это чистящий состав. Он снял с верхней полки и дал мне флакончик. Сначала смочись водой, потом вотри его во все тело, потом смывай. Для сушки подойди под эту решетку на потолке, из нее задует теплый воздух. Ну что, выхожу. Аб снова улыбнулся. Ох ты ж блин, ну какого черта это так мило? Я кивнула, внимательно глядя, куда указывает криптонец и запоминая. К счастью, на свежую голову это оказалось легче. Ладно, встав на задние лапы, я смогу дотянуться до кнопок и выбраться. Да, я поняла. Блин, а тут уютно. Водичка, заполнявшая ванну, ну, не из крана, а из какой-то решетки под окнами, была, конечно, слишком теплой. На мой вкус, я бы предпочла прохладнее. Возможно, это то, что у меня ледяная стихия, сказывалось, но все равно было приятно. А еще я осознала, что мои 6 лап, да и не только они, все это время были не самыми чистыми, судя по тому, что в воде появились мельчайшие частицы какой-то грязи. Блин, это я что же, с грязными лапами на кровать залезла? Похоже, что да. Это насколько же я сонная и усталая была. Ванна оказалась не настолько огромной, чтобы я могла в ней плавать, но я, после того, как убрала грязную воду, снова заполнила ее чистой и все равно немного поплескалась, если так можно сказать. Заключалось это в том, что я просто кайфовала в горячей водичке. Так как полностью лечь и расслабиться нельзя было из-за слишком больших размеров ванны, я или лежала на ее дне, задерживая дыхание, или сидела на задних лапах, держа голову над поверхностью. Вылезать не хотелось, вообще, в принципе. Хотелось провести в горячей водичке как минимум пару часов, а еще лучше, взять в лапы книгу, телефон или планшет и полазить по интернету. Что там нового на тех сайтах и каналах, на которые я подписана? Ага, только вот ни книг, ни привычных единиц техники у меня под лапой нет. И вообще, учитывая, что техника меня теперь не видит, неизвестно, смогу ли я управляться с планшетами и телефонами, как прежде. Ванна, точнее, техника там, например, мои нажатия на кнопки вполне себе детектирует. Значит, что компьютером и мышью я, например, тоже пользоваться смогла бы. А что насчет техники, у которой есть экран, до которого дотрагиваешься пальцами, чтобы управлять? Она будет улавливать нажатие моего пальца? Одно воспоминание о моей привычке что-то читать, лежа в ванне, потянуло за себе и воспоминания не только о разных сайтах и оставшейся где-то за гребаным барьером родной земле, но и о тех, кого я, возможно, уже не смогу встретить или увидеть. Тоска и мысль о том, что я сейчас одна в гребаных чужих мирах, продолжали грызть меня и после того, как я нажала кнопку спуска воды из ванны и начала втирать в себя приятно пахнущую хвоей жидкости с флакончика с местными, как я поняла, гелем для душа и шампунем в одном. До этого флакончик плавал в воде рядом со мной, словно резиновая уточка рядом с купающимися мультяшными персонажами. Открыть его когтистыми пальцами было не так удобно, и я слегка поцарапала его крышку. Уф, надеюсь, криптонцы поймут, что я не специально крышку испортила.